Глава первая. Домовой. Домовой, домовик, дедушка, старик, постен или постень, также лизун, когда живет в подполье с мышами, а в Сибири суседко, принимает разные виды. Но обыкновенно это плотный, не очень рослый мужичок, который ходит в коротком смуром зипуне, а по праздникам и в синем кафтане с алым поясом. Летом также в одной рубахе, но всегда босиком и без шапки. Вероятно, потому что мороза не боится и притом всюду дома. У него порядочная седая борода, волосы острижены в скобку, но довольно косматы и частью застилают лицо. Домовой весь оброс мягким пушком, даже подошвы и ладони. Но лицо около глаз и носа нагое. Косматые подошвы выказываются иногда зимой, по следу, подле конюшни. А что ладони у домового также в шерсти, то это знает всякий, кого дедушка гладил ночью по лицу. Рука его шерстит, а ногти длинные, холодные. Домовой по ночам иногда щиплется, отчего остаются синяки, которые, однако, обыкновенно не болят. Он делает это тогда только, когда человек спит глубоким сном. Это поверье весьма естественно объясняется тем, что люди иногда в работе или хозяйстве незаметно зашибаются, забывают потом об этом и, увидев через день или более синяк, удивляются ему и приписывают его домовому. Иные, впрочем, если могут опамятоваться, спрашивают домового, когда он щиплется, любя или не любя, к добру или к худу, и удостаиваются ответа, а именно — домовой плачет или смеется, гладит мохнатой рукой или продолжает зло щипаться, выбронит или скажет ласковое слово. Но домовой говорит очень редко. Он гладит мохнатой рукой к богатству, теплый к добру вообще, холодный или шершавый, как щетка, к худу. Иногда домовой просто толкает ночью, будет, если хочет уведомить о чем хозяина, и на вопрос «что доброго?» предвещает теми же знаками «добро или худо?».